1003. Матерь Агни-йоги. Родные мои, надо перетерпеть это трудное время. И только претерпевшие до конца будут спасены, то есть дойдут до цели. Не вам только трудно. Всем трудно, кто света коснулся. Ибо света коснуться, значит научиться чувствовать то, чего не ощущают другие и могут избежать ощущения тягости тьмы. Много печали несет касание к свету, ибо дух светоносца чует дыхание тьмы, и на него восстает тьма, стремясь угасить огни света, потому так и тяжко, потому и терпите, зная, что претерпевание есть не что иное, как устойчивость против тьмы.